Книга третья. После. Эпизод первый. Старуха появлялась часто, неожиданно возникая среди густых сосен возле реки и наблюдая за работой Гейба. Мальчик успевал заметить ее темную домотканную одежду, сгорбленную фигуру и пронизывающий многозначительный взгляд. Но она тут же исчезала в тенистой роще. Снова обернувшись, он уже не видел никаких ее следов, даже легкого шевеления колючих веток от ее движения. Она просто уходила. Иногда у него возникала мысль позвать ее, спросить, кто она, почему она за ним следит. Но отчего-то он перед ней робел. Гейб видел ее и в деревне, но замечал реже, поскольку в основном пребывал в обществе друзей, других мальчишек, с которыми он жил. Они притворно боролись и шутили, соревнуясь в остроумии или силе по пути в школу и обратно. Иногда местные жители жаловались на их шумные проказы, заявляя, что они куда хуже любых подростков, когда-либо живших в приюте для мальчиков. Какой-то сосед обозвал мальчишек деревенщинами после того, как они сорвали сливы с дерева возле его дома, а потом растоптали их на дорожке. Но эта старуха, хотя и часто бывало неподалеку, никогда не бросала на мальчишек яростные взгляды и не распекала их за дурное поведение. Она просто смотрела, и так продолжалось уже довольно долго. Гейбу казалось, что по большей части она наблюдает именно за ним, и это весьма его озадачивало. Иногда у него была мысль воспользоваться своей способностью. Он не знал, как она точно называется, но сам именовал ее «внедрением», чтобы попытаться побольше выяснить о старухе, о том, почему она следит за ним. Но он ни разу не пробовал. Сама эта способность бросала его в дрожь. Внедрение казалось ему утомительным, болезненным и слегка пугающим, и потому, хотя Гейб порой и испытывал этот свой дар, проверяя, что он никуда не делся, о чем он иногда жалел, и пытаясь понять его, что никогда ему всерьез не удавалось, он редко использовал внедрение в полной мере. Так или иначе, старуха ушла. Гейб обругал себя за потраченное впустую на размышления о ней время, когда у него все еще было столько дел. Вздохнув, он окинул взглядом поляну на берегу реки, которую выбрал для своей работы, и где проводил теперь по несколько часов ежедневно. Его босые ноги глубоко увязли в древесной стружке. Он улыбнулся, поняв, что к его вспотевшему лицу прилипли опилки, и облизнул губы, ощутив вкус перетертого в порошок кедра. Доски, которые он столь тщательно обрабатывал, были аккуратно сложены рядом, но инструменты в беспорядке валялись вокруг, а, судя по сгущающимся тучам, собирался дождь. Гейб услышал удар грома, пора было убирать все хозяйство в сарай. Но даже таская инструменты в примитивное маленькое строение, он обнаружил, что снова думает о старухе. В небольшой деревне почти не было тайн. Каждый раз, когда прибывали новые жители, в их честь устраивали приветственную церемонию, где они рассказывали свои истории. Про старуху Гейб ничего не помнил. Но тогда он наверняка был еще малышом. Он видел странную женщину уже много лет. Чувствовал на себе ее взгляд с самого детства. И он редко бывал на церемониях. Некоторые истории интересно было послушать. Особенно если в них говорилось об опасностях, которых едва удалось избежать. Но часто они оказывались скучными, а иногда люди плакали, что повергало его в замешательство. «Хватит робеть», — решил Гейб. «Когда замечу в следующий раз, что она на меня таращится, просто представлюсь ей. И тогда ей придется рассказать мне, кто она такая». Внезапно полил дождь. Закрыв покосившуюся дверь сколоченного из старых досок сарая, Гейб быстро оглянулся на рощу, где иногда стояла старуха. Затем запер дверь на щеколду и побежал под дождем в сторону деревни. — Как дела с твоей лодкой? — спросил Саймон, один из друзей Гейба, стоя на крыльце приюта для мальчиков, когда тот поднялся по ступеням и отряхнул дождевую влагу с кудрявых волос. — Как обычно. Не быстро. Гейб вошел внутрь, чтобы переодеться в сухое. Близилось время ужина. В деревне не было часов, но периодически звонил колокол. А после полуденной было уже довольно давно. Найдя на полке в своей комнатке чистую сложенную рубашку, Гейб бросил мокрую в корзину в коридоре. Он жил в приюте для мальчиков с 12 другими подростками и сиротами. У большинства его товарищей по приюту родители умерли от болезни или несчастного случая, хотя одного, Тарика, бросила в младенчестве некая безответственная пара, которой надоело растить ребенка. У каждого из мальчиков имелась своя история. У Гайба тоже, хотя рассказывать он ее не любил. Слишком много было в ней непонятного. Гейб раз за разом расспрашивал Джонаса. Именно Джонас принес его сюда много лет назад, когда Гейб был еще младенцем. «Почему мои родители позволили тебе меня забрать?» — спросил он однажды. «У тебя не было родителей», — объяснил Джонас. «У всех есть родители!» «Где мы жили, нет. Там все было по-другому». «А ты? У тебя были родители?» «Были люди, которых я называл матерью и отцом. Меня им назначили». «Ладно. А что насчет меня?» «Тебя тогда еще не назначили. С тобой возникли некоторые сложности». Гейб усмехнулся. Ему нравилась мысль, что кому-то пришлось из-за него побеспокоиться. Казалось, это дает ему некое преимущество. «Но должны же у меня быть какие-то родители. Люди не появляются на свет из ниоткуда». «Знаешь, Гейб, я тогда был еще мальчишкой. Младенцы появлялись в специальном здании и их отдавали родителям. Я воспринимал это как данность, поскольку никогда не знал ничего другого и никогда не спрашивал, откуда они берутся». «Ха-ха!» — расхохотался Гейб. «Откуда берутся младенцы? Каждый ребенок об этом спрашивает». Джонас серьезно и с некоторой тревогой взглянул на смеющегося Гейба. «Ты прав», — медленно проговорил он. «И я помню, что каждый год выбирали девочек, которые становились так называемыми роженицами. Наверняка именно они». «И что потом было с этими роженицами? Что случилось с моей?» «Не знаю, Гейб». «Она что, меня не хотела?» «Не знаю, Гейб», — вздохнул Джонас. «Там была другая система». «Я должен это выяснить». «Как?» Гейбу тогда было лет 9, не больше. Но он самоуверенно ответил: «Вернусь туда. Никто не сможет мне помешать. Придумаю способ». Теперь, когда мальчики покинули детский дом, где провели свои первые годы, и перебрались в приют для мальчиков, их интересы изменились, и они редко говорили о своих ранних годах. Гейб считал, что это больше подходит девочкам. Он слышал, будто в приюте для девочек те вечерами ведут долгие разговоры, рассказывая друг другу свои истории. Мальчики же в основном говорили о школе, о спорте или о будущем, но не о прошлом. В приюте для мальчиков царила дружественная атмосфера. Они вместе по вечерам делали уроки, вместе ели в столовой, где готовили еду двое кухонных работников. В приюте был директор, приятный мужчина, у которого имелась в здании отдельная комната. И он выступал посредником в нечастых спорах среди мальчишек. Любой мог прийти к нему со своими проблемами. Но Гейб часто жалел, что не живет в доме со своей семьей, как его лучший друг Натаниэль. У Натаниэля были родители и две сестры, и в их доме всегда слышались перебранки взрослых и смех детей. Глядя в окно сквозь почти прекратившийся дождь, Гейб видел стоявший дальше, за поворотом дорожки, дом, где жил Натаниэль, с маленьким, густо поросшим летними цветами садом. Открылась дверь, и на улицу выпустили серую кошку, которая уселась на крыльце, вылизывая лапы. Это была кошка Дейрдре. Гейб попытался вспомнить, как ее зовут. Он помнил, как смеялась сестра Натаниэля, называя причудливое имя, но оно ускользало из памяти. Кота-комба? Кота-клизма? Нет, но что-то похожее. Дейрдра умела изобретать слова. Еще она была симпатичная. Гейб слегка покраснел, смутившись от собственных мыслей. Он смотрел на кошку, надеясь, что Дейрдра появится в дверях. Может, она присядет, поглаживая серую шерстку. «Катапульта!» Вот как ее зовут. Он представил, как Дейрдра гладит катапульту, глядя вдаль и думая: «Ну, вдруг о нем? Может ли такое быть?» Естественно, вдруг понял Гейб. Если внедрится, то он узнает. Но хочется ли ему этого в самом деле? В любом случае, сейчас не время. Вот-вот прозвонит колокол к ужину, и по коридору, шумно смеясь, побегут другие мальчишки. К тому же, напомнил себе Гейб, отбрасывая прочь мысли о симпатичной темноволосой сестре Натаниэля, это было бы нечестно по отношению к ней. даже если бы он узнал, что в самом деле ей не безразличен. Лучше бы нет. Скоро он закончит свою лодку, а потом его здесь уже не будет.